Глава 13. Империя Оствер. Военный лицей Крестич. 14 марта 1403 года. Наступил новый 1403 год от основания Империи Оствер. И в моей жизни все было без кардинальных изменений. Я по-прежнему продолжал учиться, прибавлял в весе и росте, набирался новых знаний и опыта, старался поменьше вспоминать родную планету Земля со всеми ее радостями и печалями. Все больше врастал в жизнь мира Кама-Нио и много думал над тем, что ожидает меня впереди. Вот и сегодня, в последний выходной день перед вторым трехнедельным отпуском, как только вернулся с завтрака, я прилег на свою кровать, прикрыл глаза, расслабился и загрузился думками о планах на будущее. И хотя подобные размышления посещали меня уже неоднократно, сначала в замке Ройха, а затем во время моего бегства и проживания в гостинице господина Ирсы, и здесь, в военном лицее, с каждым прожитым месяцем я изменялся и переосмысливал все, что видел и узнавал, а потому постоянно находил в своих головоломках что-то новое. Ведь кто я был 2 года назад? По виду мальчишка 16 лет. Из древнего рода, с хорошей кровью и неплохими задатками. А внутри, в душе, являлся землянином, который ни черта не знал про окружающий его мир и царящие в нем реалии. Теперь же я другой, и многие вещи воспринимаются мною совершенно иначе, чем изначально. И для меня уже не все так просто, как было раньше. Для примера, можно взять конфликт Квентина Ройха и Андала Грига. В первый месяц моего нахождения в теле Уркварта в этом деле мне все было предельно ясно и понятно. Граф поспорил с герцогом и готовился с ним воевать. Однако, проучившись 2 года у превосходных учителей, я понял, что не мог выпускник военного лицея и бывший боевой полковник не учитывать того, что Григ сильнее, и в чистом поле у его дружины не было шансов выстоять против войск герцога. Значит, в этой истории имеется второе дно, а возможно, что и третье. Пожалуй, так и есть. У Квентина Ройха наверняка была поддержка за пределами Северного герцогства. И по его словам, в разговоре с Арьяном он ждал весны по той причине, что должны были подойти войны и магии его союзника. Все так и было. Но, сделав такой вывод, я задавал себе новый вопрос. А кто был готов встать рядом с ним? Ответ напрашивался сам собой. Видимо, это великий герцог Ферроканим, или кто-то из его приближенных, например, барон Анат Каир, который почтил меня своим присутствием перед поступлением в Крестич. Однако это лишь не имеющее под собой твердой доказательной базы предположение, и, как говорится, его к делу не пришьешь. Впрочем, возвращаюсь к моим планам на будущее и начну по порядку. Что я имею на данный момент и буду иметь после выпуска из училища? То есть, каковы будут мои стартовые условия при начале вольной жизни? Я молод, силен, имею титул графа, хорошую древнюю родословную и предрасположенность к работе с энергетическими потоками дольнего мира. По окончании Крестича я получу военное образование, которое в империи Оствер ценится, и стану сам себе хозяином. Это в плюс. А в минус можно записать то, что я нахожусь в достаточно бедственном для графа финансовом положении. Не имею влиятельной родни, серьезных покровителей и собственных земель и жилища. Ну и помимо этого у меня есть враг – герцог Андал Григ. А моя родня по крови, которой я обязан помочь, находится у него в плену. В общем, баланс хорошего и плохого имеется, и одно уравновешивается другим. И хотя не все так плохо, как могло бы быть, проблем по жизни у меня будет очень немало. Далее. Чего я желаю получить от своей новой жизни, и к чему должен стремиться, и каких целей достичь? Естественно, я хочу того же самого, что и большинство людей мира Кама-Нио и моей родной земли. То есть мне хотелось бы быть здоровым, счастливым, уважаемым, обеспеченным, влиятельным человеком, который может не бояться за себя лично и близких людей и имеет возможность спокойно жить в своем собственном доме, в моем случае в замке. Это нормальное желание адекватного человека, который не стремится изменить мир, стать его владыкой или самым крутым героем всех времен и народов. Однако на пути к этому у меня множество препятствий. И прежде чем в итоге получить желаемое, придется попыхтеть, пролить чужую кровь и преодолеть ряд трудностей. Все как всегда, под лежачий камень вода не течет. Продолжаю. Что я обязан сделать для того, чтобы достичь своих целей? Про все не говорю, а первоочередные – это крепко встать на ноги, прижать к ногтю Грига и освободить своих родственников. Для этого необходимо после выпуска, а если получится до него, в обязательном порядке найти себе покровителя, который сможет прикрыть меня от нападок враждебно настроенного ко мне феодала и поможет юному Урквуарту Ройха окрепнуть. Грубо говоря, хотя бы на год-два мне нужна серьезная покрышка. Человек или организация, которой я готов служить и выполнять ее приказы за деньги, влияние и возможность сколотить свое собственное воинское формирование. Иначе никак. Одиночка – это потенциальная жертва. А всю жизнь на территории великого герцога Канима, которому может просто-напросто надоесть защищать независимого графа, не просидишь. Исходя из вышеизложенного, следующий вопрос. Кто может стать моим покровителем и куда мне податься, чтобы подъем по социально-иерархической лестнице был резким, а не постепенным? Вариантов масса. Однако самый вероятный – это служба Ферроканиму. Или контракт в одном из серьезных наемных отрядов на севере или на западе империи, где постоянно идут бои с пиратами и кочевниками. Ведь я получаю военное образование, и мне известно, что на войне люди быстро растут в чинах и званиях. Так что проще всего двинуться именно в этом направлении. Правда, и риск велик. Меня могут убить или серьезно покалечить. И тогда я не получу ничего, ни замка, ни денег, ни влияния, ни счастливой жизни. Но подобные опасности есть всегда. И ради достижения целей приходится сознательно идти им навстречу. Вопросы и ответы, размышления и планирование будущей жизни. А что будет в конце и достигну ли я поставленных перед собой целей, предугадать невозможно, ибо жизнь не шахматная доска. Она нечто более сложное, и порой с человеком могут произойти настолько нелепые случайности, какие ни в один план не впишешь. Эх... «Жизнь моя, жестянка!» На этой мысли веки мои стали тяжелеть, и, надеясь до обеда подремать пару часиков, я стал засыпать. Однако по коридору между кроватями кто-то прошел и остановился рядом со мной. Я незамедлительно открыл глаза и увидел над собой лицо Верана Альеры. «Что-то случилось?» — спросил я. «Разговор есть». «А он не может подождать?» «Нет», — Веран покачал головой. «Ну, давай поговорим. Понимая, что выспаться мне уже не дадут, я сел на кровать». «Не здесь. Пойдем на выход». Сказав это, мой товарищ бросил быстрый взгляд на Вилла Фертанга, который сидел в окружении своих теней Тарди Песта и Гуннара Арциза, и уговаривал Нунца Эхарта снова провести отпуск в Свальдуне. Пока Эхард колебался, но он уже был близок к тому, чтобы сдаться, так как ему, третьему сыну захудалого барона, особо ехать было некуда. «Лишние уши?» — еле слышно спросил я. Веран молча кивнул подбородком, и мне пришлось вставать. Я оделся и, следуя за Альерой, вышел из казармы. Мы прошли в небольшую беседку за ней, и я обнаружил здесь еще двух наших кадетов. Хмурого графа Тормана Сарану, который сидел насупленный, словно сыч, и жующего спелое красное яблоко спокойного и несколько флегматичного Кричарда Калька. «Что, господа кадеты?» — присаживаясь на лавку, усмехнулся я. «Заговор затеваем!» «Да какой там заговор?» — Кальк улыбнулся в ответ. «Есть дело, про которое должны знать только его участники. Вот и все». А я уже, значит, в чем-то участвую. Альера сказал, что дело тебе понравится. Я посмотрел на Верана, а тот пожал плечами. Ну да, сказал. Ладно, излагайте. Пока я спорить не стал и посмотрел на Калька. Однако в разговор вступил Сарана, широкоплечий блондин с сильными мозолистыми руками. Мне из дома письмо пришло. Соседи твари совсем озверели. Пытались на мою мать и сестру напасть. Мало того, что они все доходные земли в графстве под себя подмяли и крестьян увели, так теперь еще и это. Мои близкие у тетки в соседнем владении укрылись и помощи просят, а мне ее взять негде, ни денег, ни связей. Поэтому я обращаюсь к вам. Тормун поник головой и замолчал. Альера подмигнул мне, мол, все нормально. Кальк достал новое яблоко, а я спросил Сарану. «Давай разберем все по порядку. Я буду тебя спрашивать, а ты отвечать. Идет?» «Да», — он мотнул головой. «Ты ведь вассал великого герцога. Почему ему о своей беде не доложишься?» «Все не совсем так. Я вассал герцога Густава Мариена, который является двоюродным братом Ферро Канима и его подчиненным. Поэтому перепрыгнуть через голову Мариена я не могу. Меня никто слушать не станет». «Ладно, пусть так. Но ты ведь можешь пожаловаться своему сюзерену?» «Могу, только он уже несколько лет в запое. И плевать на все хотел. Вместо старого Мариена в герцогстве правит его сын, бастард, который моего отца в могилу свел. Так что жалоба будет напрасной тратой бумаги и чернил и очередным унижением». «То есть получается, что конфликт между тобой и соседями пущен на самотек?» «Именно так. Кто соседи? Что они могут и сколько у них клинков?» «Сволочи они и люди без чести». Сирана со злости ударил кулаком по лавочке и рассадил себе кулак, а я встряхнул его за плечи. «Соберись, кадет!» Молодой граф, который имел проблему примерно того же плана, что и я, на миг закрыл глаза, выдохнул, успокоился и сказал: «Все, я в норме». «Тогда продолжаем. Что с соседями?» «Три не очень богатых домашних барона, бывшие слуги герцога Мариена. У каждого замок, несколько деревенек и по два десятка дружинников. Сами по себе один на один они не очень опасны. И сейчас я каждого из них голыми руками порву. Но они честного боя не примут. Так что мне нужна помощь». «Про помощь ясно. Ты скажи, из-за чего конфликт произошел? Кто зачинщик? И чего эти бароны в конечном итоге добиваются?» «Лет 8 назад на речке рядом с нашим замком мой отец построил несколько мельниц и маслобоин. От них пошел хороший доход, и бастард герцога предложил нашей семье продать их за бесценок. Отец, конечно же, отказался, а тот стал ему постоянно каверзы устраивать и натравливать на него домашних баронов, которые свой титул от герцога за услуги получили. И посыпались на нас беды одна за другой. То посевы нам вытупчут, то мельницу подожгут. А потом наш управляющий вместе со всеми деньгами исчез. Родитель пытался как-то на это реагировать, но он хотел все по чести решить и против ударов из-под тишка был бессилен. А 3 года назад он утонул в реке, ехал вечером с очередного погрома на наших землях, через мост переезжал и вместе с лошадью в воду рухнул. Следующим графом стал я. Остатки нашей дружины разбежались, а мать меня сразу же в крестич отправила. Таким вот образом все мое хозяйство и земли, которые остались без защиты, стали принадлежать чужакам». «Ситуация ясна. Я посмотрел на Альеру и Калька. Ваши предложения, господа кадеты?» Мне ответил Веран, который кивнул на Сарану. «Тормун предлагает нам поехать вместе с ним. В нашем присутствии он вызовет обидчиков на бой и прикончит их. Но у Кричарда есть свой план, который мне кажется более реальным». «Да, есть», — произнес Кальк. Сделал паузу и выкинув огрызок яблока, продолжил. «Мы можем поддержать Тормана, да только проблема-то никуда не денется. Лично нас никто не тронет, по крайней мере, среди бела дня и при свидетелях, потому что мы кадеты Крестича и находимся под опекой Фера Канима. Но бароны ведь не дураки, хоть и сволочи. Они могут оттянуть дуэль по времени и не принять вызов. И когда мы уедем из графства Сарана, все вернется на круги своя. Бароны дожгут все, что еще уцелело, сведут с земли оставшихся крестьян, и останется наш друг Торман без штанов. А значит, он не сможет выбраться из нищеты и набрать свою дружину, которая станет за него драться и охранять его земли. Поэтому предлагаю не церемониться и не играть с баронами в поддавки, а набрать дружину в 30-40 лихих наемных клинков и самим разорить земли баронов. Ну, а когда они выползут из-за стены своих замков, прикончить этих наглых уродов». «А если бароны успеют герцогу пожаловаться?» — спросил Торман. «Ха, наивный ты!» Кальк недобро улыбнулся и сам задал Саране вопрос. «Твой отец, когда герцогу на свои беды жаловался, какой ответ получил?» «Ему говорили, что это дело рук лесных разбойников, которых никак не удается поймать». «Правильно! В таких случаях, когда дворяне враждуют, крайними именно разбойников делают. Вот и мы на них сошлемся, если нас спросят. Знать ничего не знаем, видеть ничего не видели. Приехали в гости к своему сокурснику, благородному графу Саране. Кушаем курочку, пьем вино, сидим за стенами замка и опасаемся лесных татей». Кричард посмотрел на меня. «Ты как, Оркварт, с нами?» «Да», — согласился я, — «но имеется несколько вопросов, из которых главный — где взять наемников? Таких, чтобы люди были неболтливые, и кто оплатит их под наем и переход через транспортный телепорт на расстояние в 1500 километров? «Все предприятие оплачиваю я, и люди надежные найдутся», — ответил Кальк. «Я, когда в прошлый отпуск родственников из своего замка выгонял, наемников в помощь брал, так что связь с ними есть». «Понятно. Тогда другой вопрос. С чего ты такой щедрый?» «Хочу Торману помочь, себя в деле проверить и тактику разбойничьей войны обкатать. А то, чую, мне после выпуска из лицея снова придется с родней сцепиться». «А ты с чего решил в драку полезть?» — повернулся к Альере. Друг расплылся в улыбке. «У баронов должны быть денежки. И помимо того, что мы устраним этих подлецов и товарищу поможем, можно 1-2 замка почистить. Поэтому я за предложение Калька». «Ну что же, можно попробовать поговорить с баронами на их языке. Кальк занимается наемными бойцами, а мы с Вераном сейчас отправимся в библиотеку. Поищем карты графства Сарана и прилегающих к нему владений с описанием замков. Наверняка подобная информация имеется, и, опираясь на нее, нам будет легче планировать свои атаки на противника». «Значит, вы со мной?» Сарана оглядел каждого из нас. «Так точно, господин граф?» — Кальк шутливо козырнул. «Да», — кивнул Альера. «Мы с тобой, Торман», — добавил я. На этом наша четверка рассталась. Кальк отправился писать письмо своим знакомым наемникам, которые находились в Йонаре. А мы с Альерой направились добывать информацию, и по пути я спросил Верана. «Ты на это дело только из-за денег решил пойти?» «Нет. В основном из-за того, что Тормана стало жаль». «И как ты оцениваешь наши шансы?» «Если будут наемные клинки, то все сладится. Места в землях герцога Мариена дикие, хоть и числятся за канимами. И законов там практически нет, поэтому наш риск не очень велик». «А Кальку веришь?» «Ты имеешь в виду, что он может припомнить нам драку в гостинице?» «Да». «Да нет, с той поры уже 2 года прошло, и он стал другим человеком. Если бы подобное происходило год назад, то я бы ему не доверился, а теперь к нему можно спиной повернуться. К тому же мы ему нужны. Зачем? Он мог бы и сам все сделать. Он не командир и в крови пока не заморался. Поэтому Кричард не сможет на пару с Сараной наемников под контролем держать, а с нами ему спокойнее. В общем-то, ты прав. Но все равно надо быть настороже. Это само собой. За разговором мы вошли в третий учебный корпус, поднялись на второй этаж и направились к дверям библиотеки. Однако, проходя по коридору, в одной из аудиторий мы услышали чьи-то голоса и остановились. «Тссс!» Альера прижал к губам указательный палец, и я согласно кивнул головой. «Странно, что в выходной день кто-то находится в учебном классе, так что лучше не шуметь». После чего, подгоняемые любопытством, мы вплотную приблизились к неплотно прикрытой двери и прислушались к разговору двух человек внутри помещения. Это были офицер-наставник Свен Нитра и командир нашего второго десятка, сержант Конрад Сантино. А говорили они о том же самом, что и мы, то есть строили планы на предстоящий отпуск. «Эх», — вздохнул капитан, «скорее бы наших кадетов за ворота отправить и отдохнуть». «И чем ты займешься?» Сержант обратился к офицеру на «ты», словно так и надо. «С женой и детьми хочу к Южному океану отправиться. Снимем домик, и 3 недели я буду лежать на белом песке, загорать и ловить рыбу. А ты, Конрад, куда-нибудь поедешь?» «Нет, буду дома на огороде грядки вскапывать». «А что так? Платят тебе столько же, сколько и мне, а значит, деньги в твоем кошельке водятся. Мог бы и не жадничать, и тоже хорошо отдохнуть». «Ага», — усмехнулся сержант. «У тебя 3 детей, а у меня 6. Особо не разгуляешься, тем более, что мой старший хочет пойти учиться на стеклодува или на рудничного мастера. А это растраты». «Да», — протянул Нитра, помолчал и спросил Сантино. «Как считаешь, когда большая война начнется?» «Через 2, максимум 3 года». Голос сержанта резко стал сухим и жестким. «Как только Ассир и Ассилк будут готовы, так и польется кровушка реками». «И что, попросишься на фронт?» «Обязательно. А ты?» «Меня никто не отпустит. Профессиональные офицеры-психологи нужны в лицеях. Нас мало осталось. Хотя хотелось бы молодость вспомнить, мчаться по полю на горячем коне и не думать о том, что этот бой может принести смерть. Романтика, мать ее так, и розеток». Короткое молчание, шуршание листов бумаги и новый вопрос сержанта. «Как думаешь, почему Верховный Имперский Совет на приготовление соседей никак не реагирует?» «Почему не реагирует? Великие герцоги готовятся, только мы этого не видим. У одного только Канима уже 25 регулярных полков, а скоро их еще больше будет. И все они по выучке мало чем уступают имперским регулярам». «Тогда я не понимаю, почему не увеличивают набор кадетов, а требования к уровню их подготовки для скорости обучения не снижают?» «А зачем герцогам суетиться? К тому же Каниму, например. Наша программа подготовки сначала ломает человека, а затем делает из него профессионала высокого уровня, который может не только мечом махать, но и думать. А понимающие подоплеку тех или иных событий офицеры в наше время не всегда и везде нужны». «Странно. Почему так?» «Все просто. Представь себе, что начинается война, такая, какая вскоре случится. Нашествие врагов, кровь, битвы, звон клинков, боевые монстры школы трансформ и взрывы магических энергокапсул. Атаки, осады, наступление противника и наши контрнаступления. Командующий армией, допустим, великий герцог, отдает приказ наступать в лоб. А наш выпускник, который соображает лучше своего непосредственного начальника, совершает фланговый обход и побеждает без потерь. С одной стороны, это успех, а с другой – невыполнение приказа. Кто прав? Разумеется, старший по званию. Сейчас нужны не умные и инициативные офицеры, а преданные тому или иному феодалу вассалы. Поэтому наши выпускники ценятся, и они на расхват. Но в частных и наемных армиях молодых офицеров используют в разведке, потому что они слишком самостоятельны, способны сами ставить перед собой тактические задачи и решать их без привлечения дополнительных сил. А чем Каним будет забивать вакансии в своих линейных полках? Вассалами, конечно. Но они же неучи. Ну и что? Зато они верные неучи и боевитые. Такие, которые готовы выступить против любого, кого великий герцог сочтет врагом. Снова молчание, шуршание бумаг и опять же голос сержанта. «Ну что, вроде бы мы закончили?» «Да», — откликнулся Нитра. «Теперь пошли наших кадетов проверим, посмотрим, как они выходной проводят, и по домам». Услышав это, мы с Альерой осторожно отошли от дверей и направились туда, куда и собирались, то есть в библиотеку за картами. Разговор с Антино и Нитры при этом мы не обсуждали. Информация была услышана и зафиксирована. Этого достаточно. А выводы из слов наших начальников каждый сделает свои.